жизнь человека. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченному душою? Спрашивал Иов, и на этот вопрос повторяют доныне. Человеческих ответов на него так много, что некогда их рассматривать. Ограничимся ответами Священного Писания, которые наиболее авторитетно и верно. «Что такое жизнь ваша?» – спрашивал Иов тщеславных людей и сам же ответил. «Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Эти слова в основном обращены к тем, которые строят большие планы на будущее и не думают, что сегодня они живы, а завтра могут оказаться в гробу. Моисей, наученный всей мудрости египетской и сильный в словах и делах, молился Богу. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Моисей считал, что дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим. А чтобы долететь до определенной цели, нужна мудрость от Бога, о которой молился Моисей. Зачем дана жизнь человеку? Из всех населяющих землю существ только человек знает, что жизнь дана ему на неопределенное время. Но зачем и для какой цели? Не все люди даже задумываются над этим. Александр Сергеевич Пушкин, подумавший о цели жизни, написал: «Жизнь для жизни мне дана». На что, гораздо позже, покойный Иван Степанович Проханов возразил: «Это было бы равносильно тому, как если бы кто спросил человека, несущего мешок зерна: для чего ты несешь этот мешок, и получил ответ: несу для того, чтобы нести». Когда около 2000 лет до Рождества Христова праведный Иов спрашивал, на что дан страдальцу свет и жизнь огорченному душою, то один из его друзей, Елифаз Феманитянин, так ответил: «Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Страдание само по себе никому не желательно, но если оно становится средством для достижения высшей цели, тогда человек не только примиряется с ним, как ученик с экзаменами, но в некоторых случаях даже радуется, что удостоился такой участи». Апостол Иаков написал верующим: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Об апостолах в Иерусалиме, которых призывали в Синедрион, которым строго запретили проповедовать Иисусе Христе и которых били, сказано: «Они пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Ни угрозы, ни побои не могли оторвать их от высшей цели жизни. Псалмопевец откровенно признался перед Богом и перед людьми: «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». И говорящий может сказать, что страдания и тяжелые переживания научили его больше доверяться Господу и возноситься душою к Нему. Итак, жизнь дана для того, чтобы, как искры, возноситься вверх. «Жизнь для Бога, все другое жизнью ты не называй», поется в одной евангельской песне. Об апостоле Павле, который до обращения ко Христу назывался Саулом, известно, что он пользовался всеми преимуществами того времени. Он был потомственным римским гражданином, а это обеспечивало за ним право, что без постановления суда его не имели права вязать и бить, что смертный приговор для него мог вынести только император, и что казнить его могли только мечом. Среди соплеменников он занимал видное положение. Обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божьей, по правде законной непорочный. И перечисливший все это, апостол заявил: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою. Да и все почитают счетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». И слово апостола Павла, сказанное перед еврейским царем Агриппой II, что Саул до обращения многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, подавал на то голос, можно заключить, что он был членом Синедриона, то есть еврейского Верховного Суда. И все это он оставил, чтобы стать скитающимся проповедником спасения во Христе Иисусе. Тогда не было миссионерских обществ, которые бы заботились о его телесных нуждах. В некоторых местах апостол своими руками зарабатывал на свое содержание, но не пропускал возможности проповедовать публично и по домам. Он не только учил, но и творил чудеса, исцелял больных. И несмотря на все это, у него было много врагов, которые постарались о том, чтобы старец Павел оказался в римской тюрьме. В ожидании решения своей участи римским императором, которым в то время был известный всему миру своими жестокостями Нерон, апостол не трепетал, а оставил на все века великое свидетельство веры. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Аминь».